нежно гладил ее по волосам, разрываясь между желанием обрести покой и нежностью к сестре. Разрушительная сила, овладевшая Женевьевой, пугала его. Позже она наверняка во всем раскается. Послушай меня. Утро вечера мудреней. Поговорим в понедельник. До тех пор ничего нельзя сделать. Если ты по-прежнему будешь настаивать, мы потребуем развода. А пока убери все. Он протянул ей блокноты, которые она отказывалась взять назад. Убери, чтобы он даже не знал, что я видел их. Женевьева сделала огромное усилие, чтобы говорить спокойно, и ей это удалось. Ты думаешь, у меня очередная истерика? Не заблуждайся. Посмотри. Повторяю, прекрасно отдавая себе во всем отчет, я не передумаю. Я сама желаю оказаться перед свершившимся фактом, и поэтому отдаю тебе всю его бухгалтерию. Надо, чтобы его арестовали. Очень тебе это поможет. Это поможет при разводе. Жорж похлопал ее по щеке. Эх, ты наивный человек. Тот факт, что ты замужем за мошенником, еще недостаточен, чтобы аннулировать брак. Одно с другим не связано. Надо доказать, что он тебе изменяет. Значит, пойдем и поймаем его на месте преступления. Куда? Она задумалась, покусывая пальцы. Он должно быть на Монмартре. Идем туда. Жорж беспомощно развел руками. Не мы должны его застать, а полицейский комиссар. У меня идея. А что, если я заявлю в полицейский комиссариат об исчезновении моего мужа? Бедный Жорж присел на край кровати, взял сестру за руку и привлек к себе. — Ты что, серьезно насчет развода? — Да, Жорж. Подумай хорошенько, моя маленькая жену. Потому что если ты действительно хочешь развестись, я возьмусь за это дело серьезно. До сих пор я всегда щадил Жюльена ради твоего счастья. Если же ты говоришь, что не хочешь больше жить с ним, я буду планомерно действовать, чтобы избавить тебя от него. Я настаиваю, Жорж. Я хочу, чтобы ты разоблачил его, упрятал в тюрьму. Договорились, — сказал он, поднимаясь. Идем. Она тут же забеспокоилась. Куда? Твоя идея прекрасна. Ты заявишь об исчезновении мужа. Его начнут искать, и если найдут в обществе какой-нибудь девицы, показаний инспекторов, быть может, будет достаточно. Зная номер его машины, все это должно быть несложно. — А это? — Женевьева указала на блокноты. — Я подам жалобу в понедельник утром. — Нет, сейчас же. Ты слишком добр, Жорж. Ты жалеешь его, а он этого не заслуживает. — Возможно. Но даже если я вдруг пожалею его, то все равно уберу с твоей дороги, раз я принял решение. Если понадобится, вопреки тебе, у тебя еще есть время сказать «нет». Еще ничего не сделано. Она избегала его взгляда. «Бросим все это?» — предложил он. Женевьева посмотрела на него глазами, полными слез. Он прочел в них растерянность, и сердце его сжалось. «Хочешь, поговорим обо всем еще раз завтра утром?» «А что ты будешь делать теперь?» «Я уже сказал, пойду лягу. А я?» «Не знаю, малышка». Она тут же приняла решение. — Нет, Жорж, мы ничего не бросим. Не оставляй меня. Он засунул блокноты в карман пальто и потянул сестру за собой. — Идем в комиссариат. Скажешь, что твой муж сегодня вечером не вернулся домой. Расскажешь, что вы по телефону договорились о встрече. Но смотри, не говори, что видела, как он уехал на машине. — Да, хорошо. Они вышли из дому, держась за руки, как в те времена, когда маленькая Женевьева шагала рядом со своим старшим братом. Людям бесхарактерным, слабым, упрямство иногда заменяет волю. Жюльен решил рискнуть. Он спустится по тросам. Воспоминания о школьных успехах на уроках физкультуры придавали ему храбрости. Преподаватель часто ставил Жюльена в пример, когда дело касалось упражнений на канате. Снимая пальто, Жюльен все же повернулся спиной